прервав его размышления, служанка провела Николя в спальню актрис. Ставни еще не открыли. Теплившийся в камине огонек отбрасывал на стены слабые блики. Темное душное помещение производило гнетущее впечатление. Николя любил светлые, хорошо проветриваемые комнаты. Теснота и духота всегда рождали в его душе тревогу. Оглядевшись, справа в сумраке он увидел кровать с балдахином, украшенным белым плюмажем. Если бы не светлая пастельного тона ткань, кровать можно было бы принять за причудливой формы катафалк. Над ширмой с цветочным узором, скрывавшей часть комнаты, виднелось зеркало Псише. Справа от окна, напротив атаманки с множеством подушечек и беспорядочно набросанных тканей, стоял пуф, где, уставившись зелеными глазами на Николя, лежал серый кот. Толстый ковер поглощал звуки шагов. На стенах, оклеенных обоями с раскиданными в шахматном порядке вазами и обезьянами, висело несколько мрачных гравюр, словно нарочно предназначенных усилить гнетущее впечатление, производимое этой душной комнатой. Субрядка удалилась, гримаса на ее остроносом личике, напоминавшем мордочку землеройки, видимо, означала улыбку. Наконец, в тишине из-за ширмы раздался голос. «Сударь, чем я обязана вашему визиту? Если вас прислал поставщик, то вы явились слишком рано, вам назначено на 5». «Разумеется», — усмехнулся про себя Николя, «ведь в это время она будет уже в театре». «Нет, мадемуазель, мне всего лишь нужна ваша помощь, дабы пролить свет на ряд обстоятельств. Мне хотелось бы попросить вас ответить на несколько вопросов. Ох, простите, я, кажется, не представился. Николя Лефлок, комиссар полиции Шатле». В наступившей тишине Николя ощутил на себе цепкий взгляд, внимательно изучивший его с головы до ног. «Вы слишком молоды для комиссара». Значит, в ширме была дырочка, и та, кто скрывалась за ней, могла его видеть, оставаясь невидимой. «Мадемуазель, вы сами являетесь доказательством того, что талант не измеряется годами». «Согласна. Я не хотел вас обидеть. Я близко знакома с одним из ваших собратьев. Его часть расположена как раз напротив театра итальянцев. Он обожает комедии и при случае угощает меня вином». В этих произнесенных безразличным тоном словах Николя услышал скрытое предупреждение. «У меня есть покровители, в том числе и среди ваших людей, и они ради меня готовы на многое. Не знаю, что привело вас сюда, но будьте уверены, если понадобится, я смогу себя защитить». «Мадемуазель, не будете ли вы столь любезны и не взгляните ли на этот листок бумаги, дабы затем сказать, что вы о нем думаете?» Маленькая ручка с розовыми ноготками отодвинула створку ширмы, и взору Николя открылось поистине очаровательное зрелище. Мадемуазель Бешельер занималась своим туалетом. Ее светлые каштановые волосы, забранные наверх и привязанные лентой, открывали нежную, как у ребенка, шею. Полотняная рубашка широко распахнулась, позволяя, невзирая на накинутый на плечи муслиновый пеньюар, созерцать изящные очертания небольшой груди. Одна нога была опущена в фарфоровый таз с водой, другая, обернутая полотенцем, возлежала на табурете. Ее маленькие, глубокого синего цвета глаза пытливо взирали на Николя. Тонкие, скорее всего, выщипанные брови подчеркивали правильность черт ее лица и его безупречный овал. Ямочки на щеках придавали ее физиономии живость. Немного великоватый рот с чувственными губами позволял разглядеть маленькие жемчужные белизны зубы. Слегка вздернутый нос со стесанным кончиком, пожалуй, являлся единственным недостатком, не позволявшим назвать черты ее лица идеальными. Впрочем, Николя принадлежал к тем мужчинам, кои считали, что небольшое несовершенство делает женщину гораздо более соблазнительной. На туалетном столике царил беспорядок. Флаконы, щетки, гребни, ленты, коробочки с помадой, пуховки — все валялось вперемешку. Рядом с креслом в ящике из ценных пород дерева стояла дюжина разноцветных бутылочек. Актриса изобразила смущение. «Сударь, надеюсь, что, несмотря на ваше изумление, вы простите мою бесцеремонность и любезно поможете мне вытереть ногу». С трудом уняв биение сердца, Николя бесстрашно шагнул вперед. У него слегка заколотилось сердце. Подняв с пола полотенце, он опустился на колено и, протянув руки, передал полотенце молодой женщине. «Как я, однако, смешон в этой позе!» — тоскливо подумал он. Чтобы вынуть ногу из таза, ей пришлось приподнять ее, отчего полы рубашки плавно распахнулись. Красный от смущения, Николя вытер маленькую ножку, с удивлением обнаружив, что она изяществом не отличается. Он надел на нее розовую домашнюю туфлю без задника. Тут в нетерпении зашевелилась вторая нога, и Николя пришлось оказать ей ту же услугу. Затем он встал и почтительно отступил на шаг. Запахнув пеньюар, молодая женщина кокетливо прилегла на диван, пригласив Николя занять пуф. Недовольно ворча, кот уступил ему место, а сам прыгнул на кровать. На низком сиденье Николя почувствовал себя поистине ужасно. Желудок сложился пополам, колени уползли вверх, а фасоль и ром не кстати напомнили о себе. Вдобавок он сидел спиной к камину, и ему казалось, что спина его сейчас поджарится. «Вот этот листок, мадемуазель!» Недовольно тряхнув головой, она раздраженно принялась накручивать на палец прядь волос. Николя протянул ей билет, она взглянула на него, но не взяла. «Я имею право на несколько бесплатных билетов и раздаю их своим друзьям». Николя судорожно соображал, сможет ли он что-нибудь выяснить, если воспользуется именем Виконта. Несомненно, она еще не знала о его смерти. Поэтому можно рискнуть. «Боюсь вас огорчить, мадемуазель, но я в отчаянии, ибо должен вам признаться...» Настала ее очередь удивляться. «Признаться? Но в чем?» «Я получил этот билет от своего друга, Виконта де Рюэсека. Он так расхваливал мне вашу красоту, что я, воспользовавшись предлогом...» Слова его звучали исключительно нелепо. Если она решит спросить предлогом, для чего может являться билет в театр, он затруднится ей ответить. Но он даже вообразить не мог ту бурю, которую вызвали его слова. Подскочив точно ужаленная, она рванула на груди пеньюар, словно у нее начался приступ удушья. С растрепанными волосами, в беззастенчиво распахнувшейся рубашке, изящная фарфоровая куколка превратилась в фурию. Спрыгнув на пол и уперев руки в бока, словно рыбная торговка, она извергла из уст фонтан брани и проклятий. «Как вы смеете? Вы явились в мой дом, чтобы напомнить мне об этом пакостном своднике. Ради этой свиньи я пожертвовала своей честью, а он, присытившись, бросил меня. Если бы я только знала, я бы живо подцепила дурную болезнь и передала ему, чтобы он гнил всю оставшуюся жизнь. Я бы ему перец в задницу засунула, вбила бы его паршивые слова обратно в глотку и по делам. Ах, он, видите ли, влюблен. Ах, он хранит мне верность. Ах, ему надо пойти в церковь. А сам с глаз долой и давай ухлестывать за новой юбкой». Умолкнув, она от злости вцепилась зубами в собственный кулак. Кот, в страхе метнувшийся под кровать, отчаянно замяукал. В приоткрывшейся двери промелькнул острый носик субретки. Очевидно, ее хозяйка нередко устраивала подобные сцены, и она к ним привыкла. Скорчившись на пуфике, Николя пристально разглядывал стоявшую на круглом столике немытую кофейную чашку. На ее тонкой фарфоровой поверхности отпечатался след губ. «Знали бы вы, на кого он меня променял! На престарелую придворную шлюху! На некую мадемуазель де Софте! О, я навела о ней справки! Никто точно не знает, откуда она взялась. Говорят, она злоупотребляет гримом, а значит, страшна, как смертный грех. Зато она богата. Бьюсь об заклад, когда она выйдет замуж, она станет еще страшней. А у него больше нет ни гроша, и он не может заплатить мои долги. Что ж, значит, из-за него у меня все отберут, а меня в одной рубашке законопатят в приют. Ненавижу его, ненавижу! И спустив душераздирающий вопль, она в слезах упала на диван. Радуясь, что благодаря бурной вспышке гнева ему удалось кое-что узнать, он одновременно огорчился, понимая, что стал причиной этой вспышки. Наконец ее гнев утих, и она понемногу начала приходить в себя. Николя стало жаль ее, и он, подойдя к ней, ласково погладил ее по голове. Всхлипнув, она обхватила его руку и крепко к ней прижалась. Обняв ее за обнажившиеся плечи, он ощутил дурманящий аромат ее тела, и у него закружилась голова. Повернувшись к нему лицом, она разомкнула губы, подалась ему навстречу и привлекла его к себе. Николя не стал сопротивляться. От их жарких объятий у дивана едва не подломились ножки. Напуганный громкими звуками, кот злобно зашипел. Когда же на пике страсти ногти девицы впились ему в спину, Николя услышал, как уста ее прошептали совершенно иное имя. В урочное время служанка принесла бутылку вина и два бокала. Ее появление сгладило возникшую между ними неловкость. К очевидному удовольствию мадемуазель Бешельер он поддался ее чарам, однако теперь ему предстояло вернуться к своим служебным обязанностям, постаравшись при этом не разрушить возникшие между ними близости. Но можно ли доверять глазам, когда дело касается женщины, а вдобавок еще и актрисы? «Мадемуазель, рискуя вызвать ваш гнев, дерзнул спросить, когда вы в последний раз виделись с виконтом?» Бросив на него утомленный взор, казалось, говорившей, что случившееся между ними обязано избавить ее от дальнейших расспросов, она со вздохом произнесла. «Ах, сударь, к чему эти полицейские штучки? Только что вы были гораздо менее любопытны и получили то, что хотели. Что означает этот допрос?» «Мадемуазель, вы одарили меня более чем щедро, поэтому я задам вам всего несколько вопросов. Признаюсь, я пришел сюда по долгу службы. Виконт де Рюэсек исчез». Он решил посмотреть, как она отнесется к этой полуправде. Либо она обладает поистине железной выдержкой, либо невиновна в смерти своего любовника. «Да пошел он к черту! Больно надо о нем беспокоиться. В прошлый четверг я все ему сказала, все, что я думаю и о нем, и о его предстоящей женитьбе. Он ответил, что все уладит и что не хочет терять меня. О, он все продумал. Ну, до меня не проведешь. При дворе он, значит, будет щеголять со своей уродиной, а во время простоев кататься на моих простынях, да еще и бесплатно». Решив продолжить туалет, она скрылась за ширмой, откуда вскоре донеслось журчание воды. Николя мог только догадываться, чем она сейчас занята. «А во вторник вечером?» «Что во вторник вечером? Вы хотите получить отчет обо всех днях недели?» «Нет, только об этом», — ответил Николя, глядя на кота, игравшего под кроватью со светлым мужским париком. Рядом валялись брыжи, какие обычно носят священнослужители. «Во вторник вечером?» «Во вторник вечером у меня был выходной. Орликин заболел, и я осталась дома, чтобы немного отдохнуть». Она нисколько не походила на особу, нуждающуюся в отдыхе. «Вы отдыхали в одиночестве?» «Сударь, вы переходите все границы. Разумеется. Со мной был только Гризец, мой кот». Услышав свое имя, кот вышел из-под кровати и, выгнув хвост, словно вопросительный знак, и, не сводя глаз с Николя, продефилировал за ширму к хозяйке. Почувствовав, что дальше задавать вопросы бессмысленно, Николя попрощался. Ответа не последовало. Почтительно проводив его до дверей, субрядка без тени смущения привычным жестом протянула руку. Николя растерялся, однако быстро сообразил и уплатил дань. Решительно в доме мадемуазель Бишельер удили рыбку во всех источниках, кроме источника скромности. Он шел по улице, преисполненный сожаления о случившемся. «Как я мог поступить столь бездумно?» — говорил он себе. «Ведь я же шел допросить ее как свидетеля». Внутренний голос робко пытался оправдать его. Он не хотел. Девица очень красивая, она сама повесилась ему на шею. К тому же девица слыла доступной. Угрызения совести усугубили смутное беспокойство. Шквал чувств, охвативший Николя, оказался настолько сильным, что он не предпринял никаких мер предосторожности. Он слишком поздно вспомнил совет своего друга Симагюса. Старый либертен, искушенный в любовных играх, не раз напоминал ему, какие опасности таят связи с комедиантками, хористками и прочими девицами известного поведения, которые как нарочно, так и по легкомыслию награждали кавалеров ядовитыми цветами своей распущенности. Хирург горячо убеждал его использовать кондом, иначе говоря, кусок слепой бараньей кишки длиной в палец. По его словам, этот щит наилучшим образом защищал мужчину от пинков Венеры. А, кстати, кто этот Жиль, чье имя слетело с ее губ в порыве страсти? Чтобы отвлечься от малоприятных мыслей, Николя направился к площади Виктуар. Он не раз слышал о красоте этого уголка Парижа, однако ему до сих пор не случилось полюбоваться им. Центр площади украшала величественная статуя Людовика XIV, бессмертного мужа. Над головой монарха, раскинув крыла, парила богиня славы. Властелин высился на постаменте, попирая земной шар, возле которого лежали палец и львиная шкура Геракла. Внизу, на цоколе, четыре закованные в цепи фигуры олицетворяли покоренные народы. Как-то раз, когда Николя вместе с Сартином проезжал в карете по этой площади, начальник, никогда не отказывавший себе в удовольствии высмеять своего ближнего, рассказал ему забавную историю про маршала де ла Фейяда. Преисполненный верноподнического обожания, маршал приказал прорыть подземный коридор из склепа церкви Птипер до склепа, оборудованного по его приказу прямо под статуей монарха. Даже в царстве вечности маршал не хотел расставаться со своим королем. Ехидно усмехнувшись, генерал-лейтенант заметил, что совсем недавно этот квартал имел дурную репутацию, о чем напоминало название проходящей неподалеку улицы Вит-Гуссе. Примечание. Вит-Гуссе по-французски «воришка». Конец примечания. Когда Николя вернулся на улицу Монмартр, часы пробили 7. В обычно тихом жилище царило радостное оживление. В облаке благоуханных ароматов, возвещавших скорый ужин, Марион и Катрина, звеня кастрюлями, хлопотали на кухне. По комнате медленно плыли умопомрачительные запахи жареной рыбы и только что вынутых из печки, издобренных маслом пирогов. Праздничная атмосфера развеяла унылое настроение Николя, причиной коего являлись несварение желудка и галантное приключение, повод и последствия которого были отнюдь не на высоте полученного удовольствия. Пуатвен, сновавший из кухни и обратно, расставлял приборы и бутылки. Сегодня ужин решили устроить в библиотеке. Николя попросил горячей воды и, решив не нарушать предписаний крестного относительно гигиены, тщательно вымылся и переоделся. В гостиной, где звучал хор голосов, Сириус приветствовал его радостными прыжками. «О, вот и блудный сын вернулся!» — воскликнул Нобликур. В великолепном парике времен регенства он шагнул навстречу Николя. Голод все же привел его домой. Николя покраснел. Он все еще принимал близко к сердцу невинные шутки друзей, хотя прекрасно понимал, что они даже не подозревают, сколь причудливым эхом отражаются для него их слова. «Дорогой Николя, вы точны, как часы. Сегодня двое ваших друзей оказали мне честь поужинать с нами». С бокалами в руках навстречу Николя шагнули, улыбаясь, Лаборт и Симагюс. Прежде они только слышали друг о друге, но никогда не встречались. Наконец, знакомство состоялось. Обменявшись любезностями, все сели. Устроившись возле камина, где весело потрескивали поленья, Николя ощутил необычайное умиротворение, чувство, возникавшее у него только в кругу друзей. «Николя!» — начал Нобликур. «Двери заперты, вокруг все друзья, и вы можете спокойно со всеми подробностями рассказать нам о ходе расследования». Чтобы Лаборт уловил суть дела, молодой человек начал сначала, то есть с вечера в опере. Представляя отчеты Сартину, Николя научился ясно и быстро излагать факты, ничего не преувеличивая и не упуская. Теперь его отчеты являли собой образец точности. Опустив несколько требовавших проверки деталей, он продолжил рассказ. Полностью доверяя своим друзьям, он, тем не менее, никогда и никому не рассказывал все до конца, даже Бурдо. Добравшись до мадемуазель Бешельер, он смутился и покраснел. Неожиданно он сообразил, что не знает ее имени. Хорошо бы также выяснить, кто такой Жиль, вторгшийся в их любовные утехи. Первый служитель королевской опочивальни, присутствовавший при поспешном отъезде Николя из оперы, не скрыл своего изумления. «Теперь мне понятно, почему вчера господин де Сен-Флорантен, отложив текущие дела, долго совещался с начальником полиции. Думаю, результатом этой встречи станет приказ прекратить расследование». «Со вчерашнего дня я бьюсь над этой загадкой», — задумчиво промолвил Николя. «Страшная смерть от расплавленного свинца. Свинец можно найти где угодно. Остается только отыскать тех, кто использует его в работе». «Печатники», — подсказал Лаборт. «Совершенно верно, еще оружейники», — дополнил Симагюс. «Кровельщики», — произнес Николя. «И гробовщики», — Нобликур многозначительно поднял палец. «Друзья мои, погодите, я сейчас вспомнил прием, устроенный в 1730 каком-то году покойным герцогом Сен-Симоном. Надо сказать, из-за своей скаридности герцог принимал редко и угощал скудно, зато всегда был исключительно вежлив. Но в тот вечер ужин оказался выше всяческих похвал. Попав в число приглашенных, я ходил и слушал. Среди гостей оказался бывший проездом в Париже герцог де Лирия, посол Испании в Москве. Это был, сейчас уже можно сказать, судя по размытой преамбуле, уводившей в сторону от основной темы, вывод следовало ожидать не слишком скоро. Он был сыном герцога Бервика, который, в свою очередь, являлся сыном Якова II Стюарта. Но, вижу, терпение Николя вот-вот истощится. Ах, молодость! Короче говоря, герцог де Лерия поведал герцогу де Сен-Симону, что в Москве, согласно старинному обычаю, фальшивомонетчикам до тех пор лили в глотку расплавленный металл, пока тело их не разрывало на части. Без сомнения, они использовали для этого легко плавящийся свинец. Но чтобы влить порцию свинца, пусть даже и небольшую, какую заставили заглотить несчастного виконта, требуется трубка или воронка. «Господин прокурор», — промолвил Лаборт, «мне кажется, вы забыли, что свинец еще используют палачи и фонтанщики. Однажды мне случилось наблюдать, как чинят трубы, через которые вода поступает в фонтан Нептуна. Свинца никто не жалел. «Итак», — насмешливо подвел итог Симагюс, — «все подозреваемые найдены». «Но какова причина столь варварской расправы? За что обрекли Виконта на мучительную смерть? В недалеком прошлом доносчикам вырывали язык». Перебрав множество версий, друзья перешли к мадемуазель Бешельер. «Если госпожу де Рюйсек столкнули в колодец, то какое отношение к ее смерти может иметь комедиантка?» Появление Марион прервало их размышления. Ворчливым тоном домоправительница пригласила всех поспешить за стол. Когда они выходили из гостиной, Симагюс, взяв Николя за локоть, шепнул ему на ухо. «Подозреваю, мой юный Селадон, допрос вашей Бешельер протекал значительно более бурно, нежели вы попытались нас убедить». Задуманная как легкий ужин, трапеза в результате превратилась в настоящий пир. Пристыженный строгим взором домоправительницы, старый прокурор воздержался от пирога со сморчками, но вознаградил себя рыбой, приготовленной по рецепту маршала де Вильруа, которую Катрина с благоговением поставила на стол. Ему также пришлось побороть искушение насладиться плотным белым вином из Макона. Малейшая попытка отведать сего напитка немедленно пресекалась строгим Цербером, убежденным, что белое вино способствует развитию подагры. Разговор вращался вокруг достижений хирургии, придворных сплетен и полиции Шатле. Война, слухи о переговорах с англичанами, дело иезуитов, чье присутствие в королевстве давно уже находилось под угрозой, слабое здоровье фаворитки, пошатнувшиеся из-за нового увлечения короля, также не остались в стороне. В депешах из Московии сообщалось, что здоровье царицы Елизаветы Петровны день ото дня ухудшается. Но Блекур поведал сотрапезникам о загадочном явлении, о котором узнал от одного из своих швейцарских корреспондентов. «В небе над Женевой видели огненный шар. Когда этот шар взорвался и рассыпался на мельчайшие частицы, свидетели сего феномена ощутили, как содрогнулась земля, и услышали глухой рокот. Когда ослепительный свет, оставленный шаром, исчез, моим друзьям, наблюдавшим данное явление, показалось, что мир вокруг погрузился в темноту». «Тут есть над чем задуматься», — промолвил Симагюс. «Мне кажется, ваши кальвинисты злоупотребляют людской доверчивостью. Они бы еще сказали, что среди бела дня настала ночь». Но Блекур с задумчивым видом покачал головой. «Нередко за вроде бы очевидной истиной кроется заблуждение. Возвращаясь к нашему делу, я бы посоветовал господину комиссару не слишком доверять видимости, а искать скрытый за ней смысл. Настоящее дитя прошлого. Следовательно, необходимо разобраться в прошлом участников драмы, узнать, кто они на самом деле, кем хотят казаться, что они сами говорят о себе и что хотят внушить другим». На этой мудреной сентенции они и расстались. Только что оправившись после приступа подагры, но Блекур заметно устал. Николя вышел проводить друзей и радовался, глядя, как тепло прощаются Лаборт и Симагюс. Эти двое, отличавшиеся друг от друга и по происхождению, и по возрасту, и по положению, были одинаково дороги Николя. Первый служитель королевской опочивальни, располагавший придворной каретой, предложил доктору подвести его до Вожерара. Пропустив корабельного хирурга вперед, Лаборт повернулся к Николя и прошептал ему на ухо: «Маркиза де Помпадур желает видеть вас завтра в своем замке в Шуази. Вас ждут в 3 часа пополудни. Удачи, мой друг». Изумленный неожиданным приглашением, Николя отправился спать.